Лукьяна Худякова, упустившего Пугачева, наказали плетьми, а старшину, отдавшего арестанта на поруки, на месяц посадили на хлеб и воду. Беглец же, ускакавший в степь, скоро оказался на реке Койсухе, Ковсуге. Там жили раскольники, выведенные из Польши. В слободе Черниговки, Валуйского уезда, он спросил у местного жителя, не согласится ли кто-нибудь отвезти его до обоза казачьей команды Краснощекова. Располагался обоз около Изюма у Протопоповки. «Есть здесь такой человек», — ответил тот, который вашу братью возит, Каверин Иван, раскольник. Пугачев выдавал себя за казака из этой команды, чтобы не подумали, что он беглец. Каверин поверил Емельяну и отпустил с ним пасынка Алексея. За 3 рубля с полтиной тот должен был его доставить на место. Выехали на телеге с 2 каверинскими лошадьми. Лошадь Пугачева шла в поводу. Наступившая темнота застала путников в поле. Развели огонь, сварили кашу. За едой Пугачев признался Алексею. «Ведь я не за обозом Краснощекова еду, а мне хочется, добрый человек, пожить для Бога. Да не знаю, где бы сыскать таких богобоязливых людей». «Я знаю такого человека набожного», — с охотой ответил молодой раскольник, «который таких людей принимает». «Пожалуй, Бога ради, отвези меня к нему. Что это за богобоязливый человек и где он живет?» «Он и человек казачьей кабани и слободы, живет на своем хуторе и прозывается Осип Коровка». Переночевав у костра, Пугачев и Алексей Каверин утром повернули на хутор раскольника Осипа Ивановича Коровки. Ехали весь день. Вечером, приближаясь к его дому, Пугачев послал своего спутника к хозяину. Алексей ни разу не видел Коровку, но слышал о нем. Он отправился к нему и сказал о себе, потом о Пугачеве. «Я привел сюда такого человека, который хочет пожить для единого Бога». «А где тот человек?» «Он стоит за хутором». Оба раскольника пошли к Пугачеву, который лежал на телеге. Они приблизились к нему. «Вот, Осип Иванович», — показал на него Алексей, «тот человек, который желает пожить Бога ради». «Пожалуй, Осип Иванович», — Пугачев поднялся с телеги, «прими меня к себе». «Какого ты чина и как тебя зовут?» «Я донской казак, Емельян Иванов, сын Пугачев, иду за обозом Краснощекова, но хочется мне пожить для Бога ради. Пусти меня пожить, на службе никак угодить Богу не можно». «Я бы рад, да не можно. Я держала таких людей, да они меня часто грабили и совсем разорили, я боюсь». Все-таки Коровка, подавшись на уговоры Пугачева, согласился принять его на несколько дней. После 2-дневного пребывания на хуторе Коровки Пугачев некоторое время скитался в окрестностях, но без паспорта было опасно, и он вернулся к Коровке с предложением ехать вместе для поселения под Бендерами. Тот ехать отказался, но дал ему свой паспорт и отправил с ним сына Антона. По дороге от приезжающих они узнали, что под Бендерами никакого нового поселения не заводят. «Куда же нам теперь ехать, чтобы спасти себя?» — обратился Пугачев к Антону. «Поедем», — ответил тот, — «в Стародубские слободы». Спутники направились сначала в Стародубскую, Климову слободу, где жили раскольники, потом в Стародубский монастырь к старцу Василию. Здесь они прожили несколько месяцев. Пугачев признался Василию, что он беглый донской казак. На вопрос о том, где бы ему обосноваться, старец посоветовал: «Лучше не можно, как идти в Польшу. Здесь много проходит всяких беглых, и отсюда только нужно перевести их через заставу, а там и пойдут они на ветку. Побыв там малое время, придут они на Добрянский форпост и скажутся польскими выходцами. А как есть указ, что польских выходцев велено селить по желанию, то с форпоста дают им билеты в те места, куда кто пожелает на поселение. Со временем можешь и жену свою, хотя воровские к себе достать и жить целый век спокойно.